«Утопия 14», «Сирена Титана», «Да благословит тебя Бог», «Мистер Роузуотер», «Бисер перед свиньями» и «Кошачья колыбель». Он живет в Соединенных Штатах Америки на мысе Кот в старомодном доме вместе с женой и 6 детьми и все свое время отдает писательскому труду. Он относится к литературному течению, которое в современном американском литературоведении получило название «черных юмористов». К этому течению, помимо Курта Воннегута, относятся такие писатели, как Барт, Хиллер, Фридман, Саузерн и другие. Их всех объединяет отрицательное отношение к современному образу жизни, беспокоит судьбы мира и человечества, причем главным их оружием является юмор. О месте, занимаемом Куртом Воннегутом-младшим в течение черных юмористов, да и во всей американской литературе вообще, можно сказать словами американского журнала Christian Science Monitor. «Если вы любите Вольтера, вы полюбите и Курта Воннегута-младшего. Он является одним из наиболее смелых и дерзких представителей современного поколения писателей, которых принято называть черными юмористами». В своей статье, посвященной одной из книг Курта Воннегута-младшего, широко известный советскому читателю Грэм Грин назвал его одним из наиболее талантливых писателей нашего времени. Конец книги. Запись произведена в Республиканской студии звукозаписи ВОС. Москва. Декабрь 1977 год. Редактор Людмила Каверзнева. Читал Вадим Малов.